Глава 41. Все рейсы из округа Колумбия в Москву отправлялись из международного аэропорта Далласа. В тот вечер их было два — Люфтганза и турецкие авиалинии. Относительно расписания международных рейсов из Вашингтона в Москву — явные ошибки автора. Пайн следила за зоной вылета Люфтганзы, Блюм — за турецкими авиалиниями. Этли попыталась использовать свой значок, чтобы пройти контрольно-пропускной пункт управления транспортной безопасности. Но персонал потребовал, чтобы она показала удостоверение личности, а также удостоверение личности Блюм. «Ладно», — сказала Пайн, когда они шли по аэропорту. «Мы только что уничтожили наше прикрытие. Если кто-то из нас увидит что-то подозрительное, сразу посылаем сообщение друг другу». «Вас поняла», — ответила секретарша. Люфтганза стартовала в 10:30, турецкие авиалинии — ровно в 11. Пайн предполагала, что фабрикант выберет Люфтганзу, потому что самолет сначала приземлится в Мюнхене, а оттуда полетит в аэропорт Домодедово. Рейс турецких авиалиний продолжался на несколько часов дольше, но посадка была во Внуково, что существенно ближе к Москве, чем Домодедово. Она посмотрела на часы и принялась изучать людей, расположившихся в зоне вылета. Для маскировки Пайн надела бейсболку и очки для чтения, которые купила в аэропорту. Блюм обзавелась шляпой и тоже очками. Этли делала вид, что смотрит в книгу, которую также приобрела в магазине. Через минуту Пайн улыбнулась. Она угадала, потому что Оскар-фабрикант решительно шагал в ее сторону с небольшой сумкой и портфелем в руках. Этли послала сообщение Блюм, отложила книгу, сняла очки, встала с кресла и двинулась ему наперерез. Потом достала телефон и визитку, которую он ей дал, и набрала номер его сотового телефона. Она видела, как он роется в карманах. Нашел телефон, вынул его и посмотрел на экран. «Быть может, нам лучше поговорить с глазу на глаз?» — сказала Пайн, останавливаясь рядом. Фабрикант заметно вздрогнул, когда увидел ее, и убрал телефон в карман. «Ну и ну, какое совпадение», — сказала она. «Вы убегаете, я охочусь». Фабрикант повернулся и быстро пошел прочь, пока не заметил Блюм, подходившую с другой стороны. Он остановился, и Пайн показалось, что его маленькая фигурка начинает растворяться в плитках пола аэропорта. Этли подошла к нему, взяла за плечо и повернула лицом к себе. «Москва? В самом деле? Не хотите объяснить?» Фабрикант продолжал озираться по сторонам, когда к ним подошла Блюм. «Не сейчас», — сухо сказал он. «Может быть, когда я вернусь, если у меня возникнет желание». Пайн достала значок. «Вы никуда не полетите. Я официально задерживаю вас». «У вас нет для этого никаких оснований. Я не нарушаю закон, отправляясь в Россию. Так что прошу меня простить». Этли крепче сжала его плечо. «Почему вы собираетесь лететь в Москву?» «По делам. По моим собственным делам». Фабрикант поднял руку и попытался высвободиться. Но у него не получилось. «Неужели мне придется вызвать полицию?» — гневно спросил он. «Если хотите. Но я думаю, будет лучше, если мы отойдем в сторону и поговорим. Мне нечего вам сказать, и я должен успеть на самолет. В таком случае вам стоит вызвать полицию, и тогда я смогу поболтать с ними про общество за Бога, место, из которого ведется шпионаж». «Полнейшая чушь. Неужели?» «Денежные пожертвования от источников, которые вы отказываетесь раскрыть. Ваши люди, путешествующие по миру и собирающие разведывательную информацию? Кстати, один из членов замешан в заговоре против правительства, а теперь он и вовсе исчез. А как только я рассказала вам об этом, вы сразу собрались в Москву? Что же, давайте обратимся в полицию. Я уверена, что вы успеете все объяснить, а потом отправитесь на свидание с Путиным. Ведь в последнее время русские с нами совсем не ссорились, верно?» Чем дольше говорила Пайн, тем меньше становился фабрикант. «Где вы хотите побеседовать?» — спросил он, когда та замолчала. «Здесь есть бар, и мне не помешает выпить». Они нашли место как можно дальше от остальных посетителей бара. К ним подошла официантка и взяла заказ. Пайн выбрала пиво, Блюм — Кока-Колу, фабрикант — бокал Мерло. «Так почему Москва?» — спросила Этли. «Мне совершенно точно известно, что ваша поездка носит спонтанный характер и является следствием моего визита. Я не уверен, что должен вам что-то объяснять». «Вы выбираете такой путь?» — сказала Пайн. «У меня есть все основания задержать вас за глупость. У меня две степени доктора философии из двух университетов Лиги Плюща», — резко ответил фабрикант. «Ну так ведите себя соответственно», — вмешалась Блюм. «Господи, мы не можем впустую тратить время». Все молчали, пока им не принесли заказ. После того, как официантка ушла, фабрикант вытер пот со лба. «Ладно, послушайте. То, что вы рассказали, навело меня на мысль, что поездка в Москву необходима», — сказал он. «Что именно?» — спросила Пайн. «Прежде всего, что русские побывали в доме Бена». Он замолчал и принялся постукивать пальцами по столу. «Оскар, мы ждем», — поторопила его Пайн. «Давид Рот». «Кто?» «Человек, фотографию которого вы мне показали. Ту, что на вашем телефоне». «Тот, кто занял место Бена. Я его знаю». «Его зовут Давид Рот». «Но почему вы не сказали мне сразу?» — спросила Пайн. «Потому что хотел все обдумать. Более того, именно по этой причине я намерен лететь в Россию». «Но почему?» — удивилась Пайн. «Разве Рот русский?» «Нет, но он много знает о России». «Откуда вы его знаете?» «Он хорошо известен в определенных кругах». «В каких именно?» Фабрикант выпрямился и посмотрел в глаза Пайн. «Давид Рот является одним из главных инспекторов по ОМП». Пайн и Блюм переглянулись. «Рот инспектирует оружие массового поражения?» — переспросила Пайн. «У него легендарное прошлое», — продолжал фабрикант. «Дело в том, что его отец, Герман Рот, был одним из ведущих инспекторов во время первой проверки, которую наша страна проводила вместе с Советским Союзом в 90-х годах. Обе стороны договорились об уменьшении ядерных арсеналов, а для этого требовались реальные проверки на местах. Именно тогда произошел развал Советского Союза. Однако инспекции продолжались, и сокращение арсеналов завершилось к 2001 году. Со временем Давид занял место отца. «Но зачем эксперту по ОМП спускаться на муле на дно Гранд-Каньон?» — спросила Пайн. «Понятия не имею», — ответил фабрикант. «Но это вызывает тревогу». «Я бы сказала, что это преуменьшение года. Я же говорила, что речь идет о правительственном перевороте внутренними силами». «А вы уверены, что в заговоре участвуют только внутренние силы?» Пайн, собравшаяся сделать глоток пива, медленно опустила бутылку. «Что вы имеете в виду?» Фабрикант огляделся по сторонам и понизил голос. «Русские пытались повлиять на результаты последних выборов, используя самые разные инструменты. Средства массовой информации, внедрение фальшивых сведений, попытки давления на избирателей и так далее. Все это задокументировано», — заметила Этли. «Да, но не исключено, что это лишь первый шаг». Она подалась вперед. «Вы хотите сказать, что их план включает в себя несколько шагов?» «Все, что делают русские, рассчитано на большие сроки», — ответил он. «В этом отношении они похожи на китайцев. Американцы склонны мыслить короткими периодами. Взгляните на наш бизнес, к примеру. Он существует лишь на протяженности одного квартала, поскольку Уолл-стрит считает, что так правильно». «То есть вы хотите сказать, что вмешательство в последние выборы могло быть лишь первым залпом?» — вмешалась Блюм. «Давайте взглянем на проблему так. Они атаковали наш демократический процесс выборов, но вследствие этого произошло кое-что еще», — ответил фабрикант. «Что?» «Многие американцы перестали верить властям, а также Конгрессу и средствам массовой информации». Он указал пальцем на Пайн. «И ФБР. И к чему это нас ведет? История показала, что когда люди перестают верить властям, правительства часто свергаются», — сказал Оскар. «Но здесь подобные вещи невозможны», — возразила Блюм. «Вы сами сказали, что у нас не банановая республика». «Ну, так говорят про себя все страны, пока с ними не случается что-то подобное». «О какой вовлеченности русских идет речь?» — спросила Пайн. Фабрикант пожал плечами. «Точно не знаю, но некоторые американцы, занимающие высокопоставленное положение, восхищаются русскими. Они считают, что их модель управления эффективнее в ряде важных аспектов. И они такого же мнения о китайцах, способных принимать решения и мгновенно их выполнять. В то время как демократия беспорядочна и неэффективна. К тому же она часто впадает в ступор. Что делает диктатуру более привлекательной формой правления? «Но только не для меня, потому что тогда нам пришлось бы расстаться со свободой», — заявила Пайн. «Я предпочитаю беспорядочность и недостаточную эффективность». «Но вы уже частично расстались со свободой», — парировал фабрикант. «Ради компенсаций, которых никогда бы не получили. Я не стану утверждать, что согласен с таким подходом. Более того, я его противник. Но эти идеи не настолько безумны, чтобы другие в них не верили. Мало того, я смело могу утверждать, что многие из тех, кто стоит у власти, поддерживают диктатуру». «Значит, вы считаете, что русские перешли от удаленных атак на информационные системы к работе с некоторыми американскими партиями с целью превратить нашу страну в нечто, напоминающее Россию?» — спросила Блюм. «Лаконично, но точно, во всех принципиальных аспектах», — ответил фабрикант. Пайн и Блюм еще раз переглянулись. «Итак, по поводу вашего путешествия в Москву», — сказала Пайн. «Я намерен проверить свою теорию. Я провел там значительное время, и у меня имеются серьезные контакты в критически важных местах. Возможно, мне удастся получить какие-то ответы». «И что будет, если ваша теория окажется верной?» — спросила Блюм. «Тогда я вернусь и попытаюсь помешать ее реализации». «Однако мы можем прочитать о свержении правительства уже в завтрашних газетах», — заметила Этли. «Но мы все равно должны попытаться», — сказал фабрикант. «Я не намерена сдаваться», — заявила Пайн. «Просто считаю, что нужно действовать максимально быстро». «И как вы предлагаете это сделать?» — спросил фабрикант. «Я не могу вбежать туда и закричать о заговоре и попытках свержения правительства при помощи русских. В таком случае я просто исчезну». Этли посмотрела на часы. «Ладно, вы все еще успеваете на свой рейс», — сказала она. «У вас есть мой телефон, а у меня ваш. Будем поддерживать связь». Казалось, фабриканта удивило ее поведение. «Благодарю вас». «Еще рано меня благодарить. Мы не знаем, что принесет нам завтрашний день». Они встали и направились к выходу из кафе, где столкнулись с двумя мужчинами в форме. И тут все договоренности были нарушены.